Глава 4. Если вы думаете, что я собрался вступать в доблестные ряды уничтожителей тени и уничтожать иномирные отродья за деньги, то вы глубоко ошибаетесь. Если бы я хотел охотиться на тварей, то в прошлой жизни стал бы не архитектором, а охотником. Да ладно, шучу я. Не стал бы я охотником, потому что у меня нет дара душелова. Но это не отменяет того факта, что я был чрезвычайно сильным магом, и при желании мог бы охотиться на твари, не имея никакого отношения к самодеянным и заносчивым баранам. Упс, нельзя так говорить и громко думать. Кодекс, если ты меня слышишь, прости, это была шутка. В общем, нет. Драться и рисковать жизнью, тем более за деньги, это было как-то мелко и неправильно, что ли. Твари должны быть уничтожены. Я буду уничтожать всех теневых тварей, до которых смогу дотянуться. Вот только брать за это деньги... такое. Глупые люди в этом мире не понимали, что если они все не сплотятся и не будут противостоять угрозе, то рано или поздно их мир будет захвачен теневым планом. А эти ребята, что устроились воевать с тенями за деньги, ну, каждый находит себе дело по душе. Я их точно не осуждаю, но это не мое. Мы подъехали к нужному зданию, и я хмыкнул. Выглядело это как... ну, не знаю, какой-то офис торговой компании. Здание было явно новоделом, и среди окружающих древних сооружений этот стеклянный аквариум смотрелся по меньшей мере странно. Да, стекла были затемнены, но все равно выбор был мне непонятен. А с другой стороны, я архитектор и люблю все основательное. А эти металлические опоры и перекрытия еле-еле держат стеклянную нагрузку. Кто-то явно сэкономил на строительстве. Но да это не мое дело. А еще не было никаких опознавательных знаков. «Боря, ты уверен, что мы приехали по нужному адресу?» «Конечно уверен», — хмыкнул он. «Вы про то, что тут таблички нету? Ну так тенеборцы, они типа...» Он на секунду задумался. «Даже не знаю, что сказать. Благородные охотники с нечистью и все дела. Почет и уважение. Их должны знать просто так, без таблички». «Благородные охотники с нечистью — это охотники», — улыбнулся я. «Хотя слово «благородные» тут, наверное, лишнее. Но могу сказать, что и благородные там тоже были. Люди всегда остаются людьми, хоть они и идут по божественному пути». Я увидел, что Боря смотрит на меня недоуменно, открыв рот, и понял, что меня снова понесло куда-то не туда. Что-то я много думаю сегодня о прошлой жизни. В общем, неважно. Пойду я. «Теодор!» — остановил меня Боря. «Туда так просто попасть нельзя». «У тебя есть связи?» — уточнил я, уже поставив одну ногу на подножку и открыв дверь. «Нет». «Ну, тогда сам справлюсь». Я потопал туда. Первая дверь была открыта, а вот за ней уже стоял турникет. За турникетом стояла рамка металлоискателя, а слева, за бронированным стеклом, сидели два. То ли охранника, то ли привратника. Причем один из них был одаренным, а второй нет. «Чем могу быть полезен?» — вежливо спросил неодаренный, который, судя по всему, здесь был младшим, потому что старший в этот момент сидел за компьютером и недовольно на меня зыркал. «Ну да, конечно. Я оторвал его от раскладывания пасьянца. Это, конечно, смертельный грех». «Мне нужно поговорить с командиром», — вежливо уточнил я. Я немного поковырялся в интернете. Вообще была странная ситуация. Гильдия тенеборцев существовала по всему миру. При этом в каждой стране был свой отдельный филиал, который, как правило, находился под колпаком у местных спецслужб. Но это и неудивительно. Учитывая, чем занимались тенеборцы, и учитывая, какое количество сильных и независимых людей там состояло, это было немного напряжным для законопослушного государства сборищем людей. Но и опять же, в случае, если что-то пойдет не так, у них в государстве должна быть прямая связь и обязательство тенеборцев помочь им в первую очередь. Причем не было здесь никакого принуждения, насколько я понял. Все было в достаточно... взаимовыгодных условиях. Часто само государство заключало контракт с гильдией на зачистку очередного прорыва теней. А вот почему государство не делало собственное подразделение, это был большой вопрос. Хотя, логически рассудив, я сам себе нашел несколько ответов. Во-первых, государство может быть мелкое, и им просто выгоднее платить стороннему подрядчику. Или наоборот, государство будет сильное, и это лишь копейки, отданные по факту наемникам, сохранят жизни своих спецподразделений. Ну, в общем, это все, к сожалению, уже политика. Меня интересовало другое. В каждом крупном городе был так называемый филиал филиала, то есть местная ячейка тенеборцев, соответственно, с главой, который носил чин командира. «Вам назначено?» — все еще вежливо поинтересовался охранник. «Нет, но я думаю, что командир с удовольствием меня примет». «Извините, но записываться нужно предварительно. На данный момент Алексей Алексеевич занят и будет занят до конца дня». «Может, все-таки вы найдете какую-то возможность? Я же вам говорю, у меня дело чрезвычайно интересное и полезное для вашей организации». Одаренный снова на меня зыркнул, уже более раздраженно, но все еще ничего не сказал. А вот неодаренный охранник тяжело вздохнул. Судя по всему, он был научен отсеивать всяких любопытствующих вроде меня. «Извините, но это невозможно. Я думаю, что вам нужно записаться. Форма заявки есть на нашем сайте. Ближайшее время посещения...» Он взглянул на компьютер. «Через 3 месяца. Милости просим. А пока, будьте добры, покиньте помещение». Теперь вздохнул я. Порылся в кармане. Один за другим положил на стол 3 предмета. «Вы знаете, что это?» — подтолкнул я охранника. Тот сначала нахмурился, а потом улыбнулся. «О, так вы из этих! Если вы не заметили, там на входе табличка, что бродячим торговцам здесь не рады!» «Ты что, дебил, Вася?» — раздалось сбоку. Я, наконец, привлек внимание одаренного. Он встал из-за компьютера и подошел к стойке. «Можно?» — уточнил он у меня. Я согласно кивнул. Интуиция меня не подвела. Судя по всему, по регламенту, здесь должен был присутствовать тенеборец. И этот одаренный как раз им был. Выложил я 2 патрона. Один пистолетный с пулей, второй для дробовика с дробью. И метательный нож. Что показательно, патроны были заряжены нефритом, а метательный нож был сделан также частично из этого материала. Тенеборец взял в руки сначала патроны и привычно перевернул к себе капсулем. «Странно. Я не вижу клейма мануфактуры. Да и металл гильзы какой-то странный». Он нахмурился и посмотрел на меня. «Я бы сказал, что это прусаки его круп подделали. Но вижу, что это не так». «О, наверное, вы тенеборец, уважаемый...» Сделал я паузу, чтобы дождаться имени. «Андрей Сорокин», — сказал он. «К вашим услугам. Так что, господин...» — уточнил он, увидев мое кольцо аристократа, и также сделав паузу, дожидаясь моего ответа. «Теодор Вавилонский, собственной персоной». В глазах у одаренного мелькнула короткая работа мыслей, а потом он улыбнулся. «Это ты Полю Ришару ногу на балу недавно сломал, что ли?» «Позвольте, это был несчастный случай», — запротестовал я. «Да-да, всем так и говори», — улыбнулся Андрей. Как-то он подозрительно радовался такому случаю. Странно, если бы покалечили моего коллегу, я бы не был таким довольным. Подозреваю, что внутри у них сообщество было далеко от теплого братства, к которому я привык. «Так откуда патроны, ваше благородие?» — сориентировался он. «Это, так сказать, небольшая частная мануфактура», — я скромно потупил глаза. «Моя личная частная мануфактура». «Да ну нафиг!» — простецки удивился Андрей. Он еще раз посмотрел пристально на патроны, а потом поставил их на свет. «Они идеальны! Идеальны даже круповских! А вот это...» — он предъявил мне патрон от дробовика. «Любимый калибр для моей девочки!» Он махнул в сторону висящего на стене дробовика. «И у этого девочка», — подумал я про себя. Что он, что Борис испытывали какую-то нездоровую тягу к огнестрельному оружию. «Я таких перестрелял уже, ого-го!» «Понимаю». «А что по весу пороха и в каком виде и размерах нефритовая дробь?» Тут же уточнил он у меня. Я улыбнулся и достал планшет, на котором боевая часть патрона была представлена в разрезе в масштабе со всеми тактико-техническими характеристиками. Честно говоря, я просмотрел все существующие виды боеприпасов. Боеприпасы для тенеборцев делали не так уж и много стран. Всего дюжина предприятий по всему миру, так как это был штучный и сравнительно дорогой товар. «Ну, я все сделал на собственное разумение». «Стенки гильзы не тонковаты?» – нахмурился Андрей. «Как бы внутри ствола не разорвало». «Не разорвет. Это не обычная бронза, к которой вы привыкли». «А что это за металл?» Похоже, Андрей был глубоко в теме. «Извините, но это секреты рода. Могу предоставить для испытаний. Уверен, они пройдут успешно». Андрей пробурчал себе что-то под нос, положил пули и взял в руки метательный нож. «Я не люблю этих ваших метательных штучек», — задумчиво сказал он. «Но работу оценить могу. Тоже ваша секретная мануфактура?» «Совершенно верно». «Хорошо, пойдемте». «Ну, Андрей Алексеевич...» — возразил караульный. «Алексей Алексеевич же...» «Я сам с ним разберусь», — кивнул он и пошел наверх. «Только сейчас до меня дошло. Алексей Алексеевич Сорокин — командир. А это тоже Сорокин. И тоже Алексеевич». «Вы родственник командира?» «Да, его младший брат, если быть точным», — улыбнулся он. «И тебе повезло, парень. Именно на меня навесили все снабжение. Вот только без визы брата мы не сможем ничего сделать. Но из того, что я вижу, мне это нравится». Быстро пройдя в приемную, он кивнул секретарше и с легким стуком постучал в дверь, сразу ее открыв. «Алексей Алексеевич, можно?» — спросил он. «Андрей, что-то срочное». «Не скажу, что срочное, но весьма важное. Заходи», — кивнул он мне. Я зашел внутрь и увидел командира теневой гильдии тенеборцев княжества Лихтенштейн, Алексея Алексеевича Сорокина. Кстати, еще одним интересным моментом было то, что в тенеборцах служили как простолюдины, так и аристократы. И судя по тому, что я видел, если командиром назначили простолюдина, значит, здесь не все решается через аристократические связи. По крайней мере, я на это надеюсь. И мне это уже нравится. Алексей Алексеевич был лет на 10 старше примерно 30-летнего Андрея. То есть ему было, наверное, где-то за 40. Мужчина в полном расцвете сил сидел за столом и хмурился. «С кем имею честь?» – уточнил он, взглянув на мое кольцо и немного приподнялся с кресла. Никуда эти отношения простолюдинов и аристократов в этом мире не деваются. «Это Теодор Вавилонский», — представил меня Андрей. «Тот, который сломал ногу Ришару на балу Ивановых». «Да ладно!» — командир весело рассмеялся, чем ввел меня в очередное недоумение. В отличие от Андрея, он внимательно осмотрел меня с ног до головы, и в глазах у него появилось сомнение. «При всем уважении, господин Вавилонский, но вы не производите впечатление того, кто одним ударом, насколько я слышал, может сломать ногу полю. Он хоть и та еще заноза в заднице, но очень хороший физик». Я пожал плечами. «Ну, как я сказал вашему брату, это был всего лишь несчастный случай. Не знаю, как так получилось». «Ага-ага», — сказал командир и внезапно спохватился. «Вы присаживайтесь, поговорим». Мы сели. «По крайней мере, вы уже имеете один жирный плюс для вступления в нашу гильдию. И такой же минус. Плюс, что я примерно представляю, что вы из себя представляете. Минус, что у Ришара здесь есть друзья». «А с чего вы взяли, что я хочу вступить к вам в гильдию?» — улыбнулся я. «А что не так?» Командор растерянно взглянул сначала на меня, а потом перевел взгляд на брата. «Не, не так, Алексей Алексеевич», — сказал Андрей. И, разжав большие ладони, аккуратно выставил два патрона и нож перед своим братом. «Что это?» — уточнил командор. «Изделия, произведенные на мануфактуре господина Вавилонского. По крайней мере, он так утверждает». Андрей с улыбкой посмотрел на меня. «Собственно, не верить ему у меня нет причины. Не понимаю, для чего человек, тем более одаренный, может такое придумать». «Интересно». Командор взял патроны и посмотрел на них практически так же, как и Андрей, чуть ли не пробуя их на зуб. «Похоже на прусские, но нет. Ближе к китайским, судя по весу. Но металл не тот». Я улыбнулся. Кажется, эти двое были фанатиками оружия. Действительно, по цвету, на первый взгляд, мои гильзы были похожи на бронзу, из которой делали на прусском заводе Круппа. А вот облегченные добавки, что добавляли китайцы, были наиболее близки к тому, что делал я. Но, конечно же, куда им до изделия архитектора? «Отличный баланс!» Командор взял в руку нож и покачал его на ладони. Андрей улыбнулся и вполне себе понебратски толкнул меня локтем в плечо. «Вот как раз Алексей Алексеевич, любитель метательных штучек!» «Можно испробую?» — спросил командор у меня. Я, конечно же, кивнул. Резко, без замаха, не поднимаясь вверх, полусогнутая рука командора распрямилась, и нож полетел мне за спину. Мне не нужно было оборачиваться. Мишень, что висела на стене, частично состояла из металла. Ну, она была похожа на мишень для дартса, только сделана из более крепких материалов, так как металл в нее, командор, совсем не легкие дротики. Я понял, что нож сейчас попал и торчит ровно в центре мишени. А командор хорош. 8 метров 40 сантиметров от него до конца его большого кабинета, и он практически не целился. «А он хорош!» Сначала я думал, что это я сказал вслух, но потом понял, что буквально мои мысли, но только уже про мое изделие произнес командор. «Что по боевой части?» — он кивнул на патроны. «Вот у меня есть небольшая презентация», — пододвинул я ему планшет. «Полистайте, там все примерно описано, что я могу для вас сделать». Командор, на некоторое время нахмурившись, углубился в чтение, периодически хмыкая, иногда поднимая на меня глаза. «Мечи под заказ? А где у вас находится ваша мануфактура, господин Вавилонский? Я так понимаю, что в самой империи сроки заказов будут ого-го?» «Не совсем так», — сказал я. «Не могу сказать, что все изделия...» Я попытался вывернуться, чтобы это не звучало слишком дико. «Но большую часть я планирую производить прямо здесь, в Лихтенштейне. Так что примерные сроки поставки вас приятно удивят, как и цены». «А здесь есть цены?» — приподнял бровь командор. «Да, конечно, в конце». Это, видимо, было для него самое интересное. Поэтому он пролистал несколько прототипов, копии и чертежи нефритовой мины, сразу перешел туда. «Однако...» — он поднял на меня удивленный взгляд. «Неплохо, очень неплохо». «Ну, конечно, неплохо. Мне все-таки пришлось обеспокоить Аркадия Иосифовича, чтобы узнать оптовую закупку боеприпасов для гильдии тенеборцев. Я не имел права промахнуться. Когда я узнал, то был приятно удивлен. Если бы я этого не сделал, я предложил бы цену, ну, не знаю, раз в 10 дешевле, чем хотел. И при этом была бы нехилая прибыль. А так продажа боеприпасов для тенеборцев была буквально золотой жилой. При том, что цену я дал дешевле всех известных мировых мануфактур. Аркадий Иосифович, как всегда, быстро до всего допер и сделал два замечания. Первое, что он хочет увидеть образцы. Если все будет так, как должно быть, он сделает большой заказ. Ну а второе, он мне намекнул, что я влезаю в очень опасный бизнес, что эти 12 предприятий, по факту находящихся в разных зонах юриспруденции и в разных странах, организовали своего рода картельный сговор, и сделать с этим ничего не могут. Цены меняются каждый месяц. Если хорошо присмотреться, то каждые 12 месяцев ниже становится цена у кого-то из одного из предприятий. Так что те, кому не интересно время, а интересуют только цены, делают раз в год большой заказ у кого-то. Но все остальные добирают на географическом ближайшем заводе. Так они и работают. Архитектор я был пуганный, поэтому меня не особо впечатлило. «Мне нужны демонстрационные образцы. Хочу испробовать их в боевых условиях», — сказал командор. «А он шустрый». Я понял, что немного прокололся. Я не думал, что все случится так быстро. И кроме патронов для дуры Бориса, у меня были только эти два под самые распространенные обычные калибры местного оружия. «Я думаю, к завтрашнему утру мой водитель доставит вам по упаковке патронов. К сожалению, больше предоставить не могу. На данный момент производство еще не запущено, а запас у меня ограничен». «С нетерпением будем ждать». «Где мои манеры?» — повеселел командор. Кофе, чай, что покрепче?» «Да нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Мне нужно отдать нужные указания, чтобы получить ваш товар. Но у меня находится он в одном месте...» Сначала наврал я, судорожно думая, что опять мне всю ночь не спать. Но это сулило неплохой доход, поэтому я все, конечно же, сделаю. Андрей проводил меня до двери. На секундочку притормозил, забежал в сторожку и дал мне пластиковую карту. «Это твой пропуск. Сегодня я подменял дежурного. А так обычно мой кабинет номер 31 в конце коридора, за кабинетом Петра. Если появятся какие-то вопросы, звони прямо сюда, не стесняйся». Он передал мне визитку. «А, да, конечно». Я совсем забыл, что не оставил свой контакт и достал свою модную визитку. «Красиво, действительно красиво», — оценил мои усилия Андрей. «Если вы все делаете так же красиво и надежно, то мы сработаемся. Все будет в лучшем виде. Скоро увидимся». Итак, что мы имеем на данный момент? Полуразрушенные и полуразваленные шахты, которые вполне перспективны для разработки, но требуется много сил и денег. Пустой участок с частично построенными подземными помещениями, заваленный мусором так, что скоро эта гора будет возвышаться выше окрестных имений. Да, это полезный материал, который, может, и будет переработан, но, опять же, на это нужны силы и деньги. А еще кладбище самоубийц ждет своего времени, которое необходимо избавить от всех этих взрывоопасных штук. Но там хоть торопиться никуда не нужно, в отличие от остальных моих мероприятий. Да и за его сохранность можно не сомневаться. Ну, станет на 2-3 мины меньше, если там подорвется какой-нибудь дурак. Делов-то. Их там еще целые тысячи. Куча разной степени убитых артефактов, которые можно восстановить и продать, если, конечно, найду достойного покупателя. Но для этого тоже нужны силы и деньги. А теперь еще и оружейный подряд, который я взял себе на голову. Не слишком ли много для одного Теодора? Я усмехнулся. Не слишком. В самый раз. Я стал тем, кем был в прошлом мире именно потому, что брался за решение и, что самое главное, решал задачи для многих остальных, казавшиеся неподъемными. Решу и в этот раз. Вот только неожиданно мне нужно кое о чем позаботиться. «Блин!» — сказал я вслух. «Что такое, господин?» — обернулся встревоженно Борис. «Похоже, не обойтись без дополнительных людей. Нужны сотрудники широкого профиля». «Так, может, в кадровое агентство обратимся?» — уточнил Борис. «Есть у меня одна знакомая». «Мне нужны специалисты определенного профиля», — покачал головой. «Причем больше мне нужна верность, нежели профессионализм. Хотя и без последнего никуда». «Да девушка бойкая, она реально поможет», — настаивал Борис, как-то странно себя ведя и смотря вперед на дорогу. Я прищурился и глянул на него. «А кем приходится тебе эта девушка?» «Ну так, хорошая знакомая», — слегка покраснел он. «Боря, скажи прямо, это твоя девушка?» Боря глубоко вздохнул. «Ну, скажем так, она может ей стать. Ты же знаешь, Теодор, у меня ни кола, ни двора. Где я, где семья?» Я рассмеялся. «То есть ты пудрил этой мадам голову, прикидываясь нищебродом? Но сейчас у тебя есть постоянная работа и неплохая по месячным меркам зарплата. Я думаю, ты себе можешь позволить завести семью». Боря многозначительно на меня посмотрел. И мне не нужно быть телепатом, чтобы узнать, что он думает. Я рассмеялся еще громче и постучал его по крепкому плечу. «Боря, не ссы. Наше сотрудничество с тобой надолго. Настолько надолго, что ты даже представить себе не можешь». «Звучит как угроза», — усмехнулся Боря, но затем бросил на меня взгляд, кивнув головой. «Но знаете, в принципе, я не против».